открывает книгу и видит знак макрокосма. Какой восторг и сил, какой напор во мне рождает это начертанье. Я оживаю, глядя на узор, и вновь бужу уснувшие желания. Кто из богов придумал этот знак? Какое исцеление от унынья дает мне сочетанье этих линий? Расходится томивший душу мрак, все проясняется, как на картине, и вот мне кажется, что сам я Бог. И вижу, символ мира разбирая, вселенную от края и до края, теперь понятно, что мудрец изрек. Мир духов рядом, дверь не на запоре, но сам ты слеп, и все в тебе мертво. Умойся в утренней заре, как в море, очнись. Вот этот мир, войди в него. Рассматривает внимательно изображение. В каком порядке и согласии идет в пространствах ход работ. Все, что находится в запасе, в углах вселенной непочатых, то тысяча существ крылатых поочередно подает друг другу в золотых ушатах и вверх снует, и вниз снует. Вот зрелище! Но горе мне, лишь зрелище. С напрасным стоном природа вновь я в стороне перед твоим священным лоном. О, как мне руки протянуть к тебе, как пасть к тебе на грудь, прильнуть к твоим ключам бездонным. С досадою перевертывает страницу и видит знак земного духа. Я больше этот знак люблю. Мне дух земли роднее желаний. Благодаря его влиянию я рвусь вперед, как во хмелю. Тогда ручаюсь головой, готов за всех отдать я душу. И твердо знаю, что не струшу в свой час крушенье роковой. Клубятся облака. Луна зашла. Потух огонь светильни, дым, красный луч скользит в круг моего чела, а с потолка, бросая в дрожь, пахнуло жутью за могильной. Желанный дух, ты где-то здесь снуешь, явись, явись. Как сердце ноет, с какой силой дыханье захватило. Все помыслы мои с тобой слились. Явись, явись, явись! Пусть это жизни стоит. Берет книгу и произносит таинственное заклинание.